Спустившись вниз, мы увидали, что находимся в замечательной земледельческой местности. За 2 мили на горке стоял среди купы деревьев большой белый дом, а кругом была сельскохозяйственная смесь из амбаров, пастбищ, полянок и флигелей. «Чей это дом?» — спросили мы у нашего хозяина. «Это, — говорит он, — обиталище, а также лесные, земельные и садовые угодья фермера Эзры Планкетта, одного из самых передовых наших граждан». После завтрака мы с Энди, оставшись при 8 центах капитала, принялись составлять гороскоп этого земельного магната. «Я пойду к нему один», — сказал я. «Мы вдвоем против одного фермера, это было бы слишком много. Это все равно, как если бы Рузвельт пошел на одного медведя с 2 кулаками». «Ладно», — соглашается Энди, — «я тоже предпочитаю действовать по-джентльменски, даже по отношению к такому огороднику. Но на какую приманку ты думаешь изловить эту Эзру?» «Все равно», — говорю я. «Здесь годится всякая приманка. Первое, что мне попадется, когда я суну руку в чемодан. Я, пожалуй, захвачу с собой квитанции в получении подоходного налога и рецепт для приготовления клеверного меда из творога и яблочной кожуры, и бланки заказов на носилки МакГорни, которые потом оказываются косилкой МакКормика, и маленький карманный слиток золота, и жемчужное ожерелье, найденное мною в вагоне, и...» «Довольно», — говорит Энди. «Любая из этих приманок должна подействовать». «Да смотри, Джефф, пусть этот кукурузник не дает тебе грязных кредиток, а только новые, чистенькие. Это просто позор для департамента земледелия, для нашей бюрократии, для нашей пищевой промышленности, какими гнусными, дрянными бумажками расплачиваются с нами иные фермеры. Мне случалось получать от них доллары, что твоя культура бактерий, выловленных в карете скорой помощи». «Хорошо. Иду я на конюшню и нанимаю двуколку, причем платы вперед с меня не требуют, ввиду моей приличной наружности. Подъезжаю к ферме, привязываю лошадь. Вижу, на ступеньках крыльца стоит какой-то фронтоватый субъект в белоснежном фланелевом костюме, в розовом галстуке, с бриллиантовым перстнем и в кепке для спорта. Должно быть дачник, думаю я про себя».